Лев, серна и лиса. По дебрям гнался лев за серной. Уже ее он настигал и взором алчным пожирал, обед себе в ней сытный, верный. Спастись, казалось, ей нельзя никак. Дорогу обоим пересекал овраг, но серна легкая все силы натянула, подобно из лука стреле. Над пропастью она махнула и стала супротив на каменной скале. Мой лев остановился. На эту пору друг его вблизи случился. Друг этот был лиса. «Как, — говорит она, — с твоим проворством, силой, уже ли ты уступишь серне хилой? Лишь пожелай, тебе возможны чудеса, хоть пропасть широка, но если ты захочешь, то верно перескочишь. Поверь же совести и дружбе ты моей, не стало бы твоих отваживать я дней, когда б не знала и крепости, и легкости твоей». Тут кровь во льве вскипела, заиграла, он бросился со всех четырех ног, однако ж пропасти перескочить не мог. Стремглав слетел и до смерти убился. А что же его сердечный друг? Он потихохоньку во враг спустился, и, видя, что уж льву ни лести, ни услуг, не надо боли, он на просторе и на воле справлять поминки другу стал. И в месяц до костей он друга обглодал.